Андрей Ташиндаль. Кошки. Запись первая. Меня зовут Иннокентий Геннадьевич Цветков. Не уверен, что удастся писать достаточно четко и разборчиво. Тяжело ориентироваться, когда не видишь ни ручки, ни тетради, ни даже собственных рук. Пришлось потратить довольно много времени, чтобы отыскать чистую бумагу. Пальцы совсем потеряли чувствительность и не ощущают, исчеркана поверхность или нет. Я долго принюхивался, пытаясь различить запах чернил, но все же смог найти искомое. Шариковые ручки, найденные в доме, совершенно не пишут. Пришлось остановиться на карандаше. Не то чтобы я стремился донести происходящее до других, в первую очередь для меня важно занять себя чем-то в вечернее время. Днем веселее, можно выйти на улицу, расчистить снег или прогуляться до ближайшего магазина. Вездесущая тишина заставляет меня петь песни и разговаривать с самим собой. Но что с этого толку? Раньше регулярно наведывался участковый Костя Сапожников, но его не было уже 3 дня. Собственно, он пропал тем утром, когда все началось, вместе с остальными. С вчера я принял снотворное. Организм настолько привык к препарату, что не мог справиться своими силами. Но стоило проснуться, как в сознании сразу вспыхнула мысль: что-то не так. На тот момент я еще не понимал, что именно, и долго пытался понять причину беспокойства. По инерции попил чай с бутербродами и накормил пса. Решил послушать радио и долго возился с настройкой, но так ничего не поймал. И именно в тот момент меня осенило. Я понял, что меня испугала тишина. Зловещая и вездесущая тишина. Она была повсюду. В комнате, на этажах и за каждым окном. Возможно, слишком рано. Так я подумал и продолжил заниматься всякой ерундой, обычно наполняющей будние дни. Но чувство тревоги продолжало сверлить мозг. Наконец я сдался и вышел на улицу. Сколько я слонялся вокруг дома? Наверное, около часа. Сидел на лавочке, стучал в окошко хлебобулочного киоска. Даже когда я заорал во всю глотку: «Эй, кто-нибудь!» Никто не ответил. Лишь снегопад и скрип наста под ботинками. Все куда-то ушли или погибли от неизвестной инфекции, или были похищены инопланетянами. Я строил так много гипотез, но ни одна не нашла подтверждения. Жители города бесследно исчезли. Таинственное явление произошло чересчур внезапно. Машины с распахнутыми дверцами, брошенные сумки и пакеты, открытые соседние квартиры. Особенно это было заметно по магазину самообслуживания, в котором я то и дело спотыкался о брошенные корзины, тележки и ручную кладь. Тишина. Повсюду, на каждой пройденной улице, в каждом посещенном здании. Сбитый с толку и измотанный, вернулся домой. К счастью, навстречу вылетел пес и радостно облизал мне лицо. На душе моментально полегчало. Все-таки я не был одинок. На следующую вылазку отправился уже после обеда. Хотел взять с собой пса, но тот наотрез отказался покидать квартиру, хотя прежде всегда радовался предстоящим прогулкам. Вместо суматошного лая раздался глухой скулеж, И сколько я не тянул его за поводок, так и не вышло вытащить приятеля наружу. Вторая прогулка по окрестностям опять не дала никаких результатов. Город вымер. Возможно, я и пес остались единственными его обитателями. Так я подумал тогда. Запись вторая. Не было той эйфории, которую обычно показывают в фильмах, наподобие «Тихой земли». Я смотрел его еще до аварии и подумал: «Господи, какая глупость! Это же невозможно! Несколько людей остались единственными жителями целой планеты. И что они стали делать? Мародерствовать!» Так я подумал тогда, и так я ощущал себя сейчас. Авария освободила меня от привычных всем ориентиров на материальное благосостояние. Зачем нужен телевизор, который ты не сможешь посмотреть? Для чего нужна дорогая ложка, если ты не в состоянии оценить нанесенную на нее гравировку? Именно поэтому я не побежал обносить магазины, не взламывал квартиры и не выгребал наличность из кассовых аппаратов. Хотя нет, лгу. После второй вылазки я вернулся с бутылкой водки. По крайней мере, я считал ее водкой. В специализированном отделе полки ломились от алкоголя самых разных форм и размеров. Сейчас уже и не вспомню, что за мысли крутились в голове, но старые привычки толкали к стакану. Утопить горе не удалось. Вместо водки в бутылке оказалось какое-то мерзкое вино, отдающее спиртом. На силу влил в себя несколько стаканов, но потом желудок вывернуло наизнанку. Организм отторгал мерзко пахнущее пойло. Оно и к лучшему. Следующий шаг оказался куда проще. В попытке отвлечься от тяжелых мыслей я стал работать. Но способностей хватило лишь на элементарную уборку снега. Лопаты обнаружились в каморке рядом с мусорным ведром. И остаток дня я не выпускал из рук черенок. Стер руки в мозоли. Насквозь вспотел. Но добился необходимого. Организм так вымотался, что моментально провалился в сон. Стоило лишь коснуться головой подушки. Со временем я перестал думать о произошедшем. Закончились долгие прогулки по заснеженным тротуарам. На улицах больше не слышалось эхо моих криков. Паника и непонимание сменились смирением. Я брал в магазине еду, но ровно столько, чтобы хватило для выживания. В порыве сентиментальной благодарности чистил от снега прилегающую к зданию территорию. Жаль, пес так и не согласился покинуть квартиру. С ним работать было бы в разы веселее. Бедолага постоянно скулил, когда я возвращался домой. Он сжался в угол и не желал подходить ближе. Возможно, его пугал странный аромат, исходящий от снега. Пряный запах, напоминающий корицу. Я ощутил его еще в первый день одиночества, но не придал значения. Теперь же загадочный аромат затопил город. Благо, со временем я привык к нему и перестал замечать. В таком темпе прошло 3 дня. 3 дня, на протяжении которых я только и делал, что сражался с бесконечным снегопадом, ел, спал, разговаривал с псом и топил котельную. На 4-й день, уже привычно выйдя во двор, ощутил новый запах. Сильную вонь, которая обычно доносится из кошачьих лотков. Слева зашипело какое-то существо, но я вскрикнул: «Убирайся, скотина!» и взмахом лопаты отогнал хвостатую бестию. В то утро пришлось повозиться, выискивая, откуда исходит мерзкий запах экскремента. У магазина тоже все оказалось загажено. Поэтому я пропустил обед и вернулся домой лишь глубоким вечером. «Пес!» – скидывая промокшую от пота одежду, привычно позвал я. Никто не ответил. Ни лаем, ни скулежом. Внутренне холодея, обошел всю квартиру. Ощупал каждый угол. Отодвинул всю мебель. Животное исчезло. Окно на кухне оказалось приоткрытым, но слабо верилось, что пугливый пес мог сбежать Тем не менее, почти всю ночь ходил вокруг здания и звал питомца. Вернулся домой лишь под утро, вымотанный и растрепанный. Так я лишился последнего друга и остался в кромешном одиночестве. Радио не работало. Что мне оставалось делать? Молиться? Надеяться на чью-то помощь? Зима только началась, и пусть я человек пропащий, но просто так сдаваться не собирался. Проснувшись следующим днем, я вновь наведался в магазин и принес новую бутылку. На этот раз умудрился угадать содержимым. Самая обычная водка. Пил без удовольствия, с трудом заталкивая в себя закуску. В тот день снег так и остался неубранным. А я опорожнил емкость и вновь забылся сном. Запись третья. Ночью часто просыпался и выпил всю кипяченую воду. Когда она закончилась, ходил во двор и ел снег. Отвратительно сладковатый, пахнущий корицей. Но иначе не мог. Обезвоженное тело требовало как можно больше влаги. Трещала голова да так, что я путал собственный скулеж с возвращением пса. Утром едва продрал глаза и сразу пошел чистить снег. Вонь усилилась. За день простоя местные коты умудрились загадить каждый квадратный метр вокруг дома. Или они так метили территорию? Озлобленный, с все еще больной головой я гонял по двору рычащих и шипящих бестий. И даже умудрился сломать лопату. Швырнул обломки в ближайший сугроб и уверенно направился за новой порцией алкоголя. Но одумался у самого входа в магазин. «Это не выход», — подумал я. Удивительно ясно и четко. И тут же добавил. «Теперь выходов нет». Вместо следующей порции водки взял в магазине новую лопату и вернулся к работе. Запись четвертое. На следующий день проснулся разбитым. Озноб, раздирающий горло, кашель, ломота в суставах. Надо было бухать дальше, авось не заболел бы. С трудом оделся и побрел на поиски аптеки. Заходил во все здания подряд, с трудом преодолел квартал, и на этом мои силы кончились. Едва живой поплелся к знакомому магазину. Попытки отыскать среди бутылок перцовку не увенчались успехом. Руки едва слушались, тело шатало из стороны в сторону. Набрал каких-то баночек возле кассы в надежде, что среди них найдутся витамины. Конфеты, твою мать! Целая уйма конфет с самыми разными вкусами. Ананас, яблоко, кофе, кокос, все что угодно. Выбирай на любой вкус. Сил на готовку не осталось. Съел все принесенные сладости и кое-как уснул. Запись пятая. Ночью из коридора доносился громкий цокот. Кто-то царапал дермантин, словно вернувшийся домой пес. Но лихорадка надежно приковала мое тело к постели. Встать не удалось, но и сон пропал. Видимо, он растворился в поту, насквозь пропитавшим постель. И это несмотря на холод нетопленной квартиры. Котельная-то простаивала, откуда тепло в батареях взяться? Со временем я перестал различать времена суток. Реальность накрыла меня липким коконом. И по правде я готовился к смерти. Ни еды, ни воды. Лишь снег, наметанный через балконное окно, да сухие макароны. Иногда снаружи доносились жуткие кошачьи крики. Кто-то скрежетал когтями об дверь. Так прошло дня два или три. Но внезапно я что-то увидел. Очередной раз, вынырнув из бредовых сновидений, я различил смутное белое пятнышко на фоне непроглядной тьмы. коснулся лица и неожиданно ощутил под веками что-то твердое и упругое. «Глаза? Глаза? Глаза?» От переполняющей меня радости я засмеялся. Пятно оказалось окном, сквозь которое светило холодное зимнее солнце. Слишком размытое, ничего конкретного, но для человека, живущего в бесконечной тьме, оно оказалось прекраснее работ именитых художников. Лихорадка постепенно спадала, организм приходил в норму, и я даже совершил несколько вылазок в магазин. На радостях взял себе разных консервов и газировки. Кошки шипели, бежали где-то в стороне, провожая меня от дома и обратно. Их темные силуэты проступали нелепыми пятнами на фоне снега, и я весело кидался в них снежками. Потом расщедрился и высыпал у входа в магазин пакет кошачьего корма. Глупые животные даже не притронулись к угощению, лишь сновали где-то неподалеку и недовольно мяукали. Что с них взять неразумных? Одумаются. Захотят есть, вернутся. Вернутся, вернутся, вернутся, вернутся, вернутся. Запись 6. Шли дни. Зрение медленно улучшалось. Работать стало куда приятнее, и теперь я за день очищал не только двор и магазин, но и пару соседних зданий. Кошки продолжали гадить и ломиться по ночам в квартиру. В отместку я незлобно гонял их лопатой и закидывал снежками. Спустя неделю, в очередной раз проснувшись, осознав, что вижу все, начиная от пылинок в воздухе и заканчивая собственным отражением в зеркале. Бородатый, недомытый бродяга, вот кого я там обнаружил. В гроб краши кладут. И жилище под стать, черт-те что. На волне эйфории натопил снега и организовал генеральную уборку. Протопил кочегарку, нагрел воды, выскоблил квартиру и себя. Провозился весь день, но оно того стоило. Кошки куда-то запропастились, а так хотелось увидеть, какого они окраса. Ярко горело солнце. Падающие с неба снежинки озорно сверкали в его лучах. Заваленный сугробами город напоминал впавшего в спячку медведя. Лениво щурились окна. Тут и там из наста торчали автомобили. Изо рта вырывался пар. На улице стоял звонкий мороз. Я уже и забыл, как выглядел мир. Единственное, чем приходилось обходиться, это сны. Но теперь реальность казалась намного фантастичнее любых грез. Удивительно, но в вымершем городе я умудрился возродиться и начать новую жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь, жизнь. Запись 7. Тяжело писать. Руки дрожат. Никак не удается прийти в себя после увиденного. Сегодня я пошел за продуктами и чистящим средством. Увидел в отделе для животных кошачий наполнитель и подумал, а не приютить ли одно животное у себя, отскоблить его, накормить средством от глистов. Все веселее будет. Нагрузил тележку лотком, какими-то кормами и прочей ерундой. Почти дошел до дома, но внезапно увидел ее. Существо сидело у самого подъезда. Комковатая шерсть пестрила проплешинами, сквозь которые пульсирующие наросты. Приплюснутую голову деформировала, словно смятую алюминиевую банку. Ни глаз, ни ушей, ни носа. Лишь широкая пасть с пеньками почерневших зубов. Тварь дрожала от холода, но едва увидела меня, напряглась и вздыбила шерсть. Комья слюны падали на снег под ее лапами. Изломанные лапы зашевелились, и чудовище побежало на меня. Едва соображая от накатившего страха, я оттолкнул от себя тележку и умудрился сбить чудовище. Сам залетел вверх по лестнице и захлопнул за собой дверь. Но не прошло и 10 минут, как с обратной стороны послышался мерзкий скрежет когтей. Чудовищная догадка озарила сознание. Все это время я принимал этих жутких тварей за обычных кошек. Ходил мимо них, отгонял лопатой. Наверное, именно они и сожрали пса. Запись 8. Я давно уже не выходил наружу. Кошки несут вахту у входа и не выпускают меня. Еда закончилась. Зря я бросил набранные в магазине припасы. Остается лишь топить снег и терпеть грызущую боль в желудке. Долго так продолжаться не может. Запись 9. Надежды больше не осталось. В зеркале отражается уже не человек, а его призрак. Памятуя о старом рассказе, можно было бы попробовать отрезать от себя куски и есть их. Вот только до провизии рукой подать. Есть другие квартиры. Есть набитый с нитью магазин. И есть чудовище за дверью. С той стороны исходит страшная вонь, и с каждым днем я все больше убеждаюсь, что обязан открыть ее. Нашел кожаную куртку в шкафу. Худая защита лучше ее отсутствия. Обмотал горло плотной тканью, на штанины пристроил толстый журнал. Из ножки стула соорудил факел. В другую руку взял нож. Твари за дверью продолжают скрежетать. Страшно представить, сколько их там. Судя по звукам, штук 10, если не больше. Теперь я жалею о вернувшемся зрении. Слепым умирать не так обидно. Эта мысль буравит мой мозг последние дни сильнее, чем голод нутро. Что бы я выбрал? Представься выбор. Умереть слепым? Продолжать самозабвенно гонять тварей, кидать в них снежками, на ощупь пробираться сквозь снежные завалы и так до самой старости? В темноте и одиночестве? Или вот так, лицом к лицу с опасностью? Щурясь от драгоценного солнечного света, но зная, что любоваться им осталось недолго. Ответа я так и не нашел, хотя смысла в нем не было. Город сделал выбор за меня. Сейчас я отопру дверь и выйду наружу. Если удастся прорваться, добегу до магазина и забаррикадируюсь там. Меня зовут Иннокентий Геннадьевич Цветков. Ветеран труда, лишившийся во время железнодорожной аварии зрения. Родных нет. Друзья исчезли. Сын Анатолий Цветков погиб. Пес пропал. Возможно, съеден кошками. Пожалуйста, запомните меня. Потому что больше некому. Конец рассказа. Андрей Ташендаль. Кошки. Текст читал Михаил Стинский.